Глава 12. Очень подозрительно. «Он пытался вас похитить?» — воскликнул Игорь, когда близнецы рассказали ему о случившемся. «Вот гад! Интересно, в каком номере остановилась эта парочка? У меня к ним будет серьезный разговор». Князевы, с трудом волоча ноги, ввалились в вестибюль гостиницы. «Я уверен, что это он бегает по лесу в костюме стрелочника», — заявил вдруг Максим. «Все же выследил нас и хотел прикончить. Видели его ботинки, когда он вылез из машины? Все в листьях и грязи». «Да в этом городе у всех такая обувь», — сказала Кира, критически оглядывая свои кроссовки. «Интересно, во что это я вляпалась? Надеюсь, просто в грязь. А то, если учесть, что тут повсюду коровушки гуляют». «Даже у Олега Станиславовича ботинки были в грязи, помните?» — перебил сестру Максим. «Кстати, он тоже запросто может оказаться стрелочником. Очень странный тип». «Но к чему он тогда нам столько всего рассказал?» — не поняла Кира. «Чтобы побольше туману нагнать». «Туману здесь и так хоть отбавляй», — сказал Игорь, кивнув в сторону окон, за которыми виднелась ночная улица в легкой дымке. «Что это вы тут разгалделись?» — спросила Алевтина, появляясь за стойкой портье. «Что за страсти-мордасти?» «Как хорошо, что вы еще не спите. У нас к вам очень срочный вопрос», — обрадовался Игорь. «Подскажите, пожалуйста, как нам найти Ксению Монро и ее оператора?» «Они выехали полчаса назад», — ответила толстушка. — «Сказали, что больше им тут ловить нечего, и все наши призраки — полное вранье, которому нельзя верить». — «Неужели?» — гневно прищурился Игорь. — «Как вовремя они свалили!» — «Очень подозрительно», — подхватила Кира. Тем временем Максим вытащил из рюкзака старую газету, обнаруженную в лесном сарае, и показал ее Алевтине. — «Взгляните-ка!» — постучал он пальцем по фотографии. — «Случайно не знаете этого человека?» — «А я должна его знать», — недовольно осведомилась Алевтина. — «Да это же тот мужик, чей портрет висит у вас в кафе», — сказала Кира. — «Там висит портрет моей бабушки». Князевы на миг лишились дара речи. — «С бородой?» — робко уточнила Кира. «Но не всем же быть красотками!» Алевтина вытащила из ящика стола смешные очки с толстенными линзами, нацепила их на нос и заглянула в газету. «Ого!» — выпучила она глаза. «Так ведь это мой прадедушка!» Бабушка на него сильно была похожа. «Что?» — изумленно переглянувшись хором, воскликнули близнецы. «Прадедушка?» «Ну да!» — подтвердила толстушка. «Только я понятия не имела, что его фото в газетах печатали. Чем же он так прославился?» «Тут написано, что он — тот самый стрелочник, который прошляпил угнанный паровоз», — сообщил Максим, снова постучав по газете. «Его подозревали в сговоре с бандитом Мишкой Шерстяным. Ходили слухи, что они ловко провернули аферу, но никто ничего не смог доказать. В итоге Мишку арестовали, а ваш прадедушка остался в стороне». «Хм», — задумалась Алевтина. «На прадедушку это похоже». «Бабушка рассказывала, что он был тем еще авантюристом и искателем приключений. Настоящий джентльмен удачи». «Так может, он действительно помог угнать поезд с золотом?» — воскликнула вдруг Кира. «А что? Посудите сами. Поезд пропал. Золото так и не нашли. Может, Мишка Шерстяной и Стрелочник и правда были в сговоре?» «Ну, — задумчиво пробормотала Алевтина, — чем черт не шутит? А вы еще кому-нибудь об этом говорили?» «Нет», — покачали головами близнецы. «Это хорошо», — обрадовалась толстушка. «Знаете, меня вдруг осенило. Я должна кое-что проверить. «Идите за мной! Немедленно!» и она толкнула дверь, ведущую в темный и пустой зал кафе. Князевы, недоуменно переглянувшись, последовали за ней. Телевизор на стене по-прежнему работал, но без звука. На экране мелькали музыкальные клипы. Алевтина распахнула тяжелую двустворчатую дверь кладовки. «Теперь мне все понятно», — злобно бормотала она. «Вот откуда у него деньги на строительство. И как я раньше не догадалась. Но куда же он запропастился? Ага!» Она вдруг взяла с одной из полок металлоискатель. В другой ее руке внезапно оказался электрошокер. Алевтина нажала на кнопку, и прибор угрожающе затрещал, рассыпая вокруг яркие голубые искры. Игорь, Кира и Максим так и застыли на месте, глядя со страхом и изумлением. — Ох, и надоели же вы мне, детишки! — хмуро проговорила Алевтина. — Только и путаетесь под ногами. Что же мне с вами сделать? — Ладно, потом решу. А сейчас быстро топайте в дальний угол кладовки. — Что? — робко спросил Максим. — Топайте, я сказала! — Алевтина взмахнула шокером. — А иначе так шарахну вас током, что мало не покажется. Начну с красавчика, а потом примусь за вас, караеды. — Но что мы будем делать в кладовке? — испуганно спросила Кира. — Посидите тут, пока я сбегаю в старую гостиницу. Вы правы. Прадед вполне мог стащить то золото. Говорят, однажды он вдруг разбогател ни с того ни с сего. Всем говорил, что получил наследство, да только родня-то знала, что не было у него богатых родственников. Тратил деньги направо и налево, а когда его не стало, деньги вдруг закончились. Но бабушка твердила, что не мог он все потратить. Видимо, тоже кое-что знала, да никому этот секрет не доверила. Я совершенно об этом забыла, но вы меня сейчас натолкнули на одну мысль. Пойду-ка проверю свою догадку, и если мне повезет, то очень скоро я буду паковать вещички и чихать мне на этот городишко. Но сначала гоните сюда ваши рюкзаки и мобильники. Князевы замялись, но Алевтина снова пригрозила им шокером. Пришлось подчиниться. Игорь, Кира и Максим отдали ей свои телефоны и прошли к дальней стене темной кладовки. Алевтина тут же проворно выскочила и захлопнула за собой дверь, а затем заперла ее на железный засов. — Зачем вы это делаете? — крикнул в темноте Игорь. — Чтобы вы не смогли предупредить полицию! — отозвалась злодейка. — Все же хорошо, что я вас встретила. Сама бы ни за что не догадалась. — Так мы вам еще и подсказали что-то? — возмутилась Кира. — Ага, так что вы молодцы, возьмите с полки огурцы! — заливисто расхохоталась Алевтина. — А хотя нет, не вздумайте там лопать мои консервы! — спохватившись, приказала она. — Они вовсе не для вас припасены! И Алевтина выбежала из кафе.